Константин Муравьев, Пожиратель 12, По следу незримых, Часть 1, Глава 1, Мир, Хилвит, Юго-восточное направление по отношению к Тлагату, Побережье. Некоторое время спустя, когда же я научусь не загадывать на будущее, мысленно пробормотал я, провожая взглядом скользящие мимо меня тени, каких-то необычных химер, и потом сразу спросил у своей виртуальной помощницы, Пандора, насколько они опасны для моих знакомых. Это был наиболее критичный сейчас момент. Если замеченные мною облезлые крысоподобные волки на тонких ногах-ходулях будут представлять серьезную угрозу для оставшегося на поляне отряда, то мне придется вернуться. Ведь к тому, что новые загонщики не станут нападать сами, а окажутся своеобразными магами-призывателями, способными натравить на мой отряд вытащенных откуда-то из иных миров монстров, да еще и в таком количестве, я был не готов, и эта моя неподготовленность могла обернуться настоящей катастрофой. Все зависело от того ответа, что мне сейчас даст Пандора. Степень внешней угрозы для твоих союзников колеблется в пределах от 45 до 70%, между тем доложила она. Черт, это очень много, выругался я, необходимо срочно возвращаться назад, и уже собрался развернуться в обратную сторону, туда, где остались мои друзья и знакомые, как меня притормозила Пандора. Есть возможность существенно снизить названный уровень угрозы обнаруженных существ до приемлемых 7, максимум, 10%, предложила она, при этом оказав лишь минимальное влияние на ситуацию через удаленное воздействие, которое ты способен осуществить, воспользовавшись возможностью подключения к информационному полю и дистанционному внесению изменений в метрическую матрицу. Так, эта работа через астрал и моя недавно проснувшаяся способность по управлению чужими метрическими матрицами. Если все сделать правильно, а Пандора вряд ли предложит что-то нереальное, то может сработать. А потому, да, я тебя слушаю, соглашаюсь я, а сам между тем параллельно рассуждаю. Во-первых, если воздействие будет минимальным, то уменьшается вероятность моего обнаружения. Во-вторых, это позволит мне все так же остаться на месте и продолжать контролировать неизвестных призывателей, метрические сигнатуры которых я обнаружил. И сейчас эти неизвестные находились буквально в паре десятков шагов, скрытые от меня лишь небольшой скалой. Ну и третье, и, пожалуй, самое важное для меня, что даже при максимальном уровне угрозы, который вычислила Пандора, полученном при нашем вмешательстве, напавшие на отряд монстры перестанут представлять существенную опасность для оставшегося на поляне отряда, особенно если на себя возьмет командные функции тот пожилой бог, советник Миои, и уверен, что так и будет. А потому я повторно уточняю у Пандоры. Так что ты хочешь предложить? Анализ метрической структуры обнаруженных объектов выявил три особенности их функционирования, начала докладывать она, которые могут помочь с реализацией плана по снижению степени их угрозы. И что это? Мысленно поинтересовался я, хотя моя помощница и так собиралась передать мне необходимую информацию. Первая особенность данных существ – это их способность к пространственному сдвигу, реализованная как на физическом, так и энергетическом уровнях, ответила моя помощница. «Поясни», – попросил я. Было ясно, что сейчас Пандора говорит о чем-то, с чем мы ранее не сталкивались, и это точно не портал и телепортация. Пространственный сдвиг – это альтернативный способ, связанный с перемещением в пространстве, приступила к своему объяснению она. Только вот до меня все еще не дошло, что же это за альтернативный способ, а потому Пандора продолжила. При телепортации происходит локальный пробой пространства, связывающий две его точки, и выполняется перенос любого вещества, материи или энергии через данный пробой пространства. Да, согласился я, это, вроде как, мне известно. Тогда как пространственный сдвиг – это иной способ перемещения в пространстве. В данном случае выполняется смещение именно определенного пространственного объема, вместе со всем его содержимым, на заданное расстояние. При этом пространственный сдвиг может быть выполнен как в прямом, так и обратном направлении независимо от точки его первоначальной привязки. Поясни, попросил я. Выбранный сегмент пространства может быть как принудительно сдвинут в нужном направлении, это прямое приложение сил, или прямой сдвиг, так и притянут к конечной точке, это обратное приложение сил, или обратный сдвиг. Как общий постулат, для выполнения любого пространственного сдвига нет необходимости задавать две точки привязки и связывать их пространственным каналом, как при организации портала. В данном случае задается лишь точка привязки и вектор необходимого смещения. Я представил себе подобную картину и оценил те способности, что должны быть при этом задействованы. И так выходило, что это точно даже близко не связано с порталами. Разве подобное возможно хоть как-то реализовать? Я, конечно, верил Пандоре, но все же слишком невероятно это звучало, чтобы оказаться правдой. Организовать неопосредованное перемещение тем способом, что работают порталы, а некий сдвиг определенного пространственного объема на хоть какое-то расстояние. Как-то я даже сообразить не мог, что нужно сделать, чтобы аналогичный механизм перемещения сработал. Двигаться не самому, а переносить себя вместе с пространством, или, если я прав в своем предположении, то вообще, пространство вокруг себя замещать тем, куда ты хочешь попасть. Твои сомнения вполне уместны, согласилась со мною Пандора. У меня в базе нет достоверных сведений о том, что кто-то сумел реализовать подобный механизм перемещения на практике. Есть только теоретические выкладки и указания на то, что подобный перенос возможен. Но при этом он будет использоваться лишь для локального перемещения или сдвига. Почему так? Уточнил я. Судя по тем немногочисленным заметкам, что мне удалось найти, расстояние переноса при подобном пространственном сдвиге очень плохо контролируется, к тому же оно полностью зависит от вложенного в перенос объема энергии, и при этом никогда не будет превышать 3-5 метров. Но самое важное, это должен быть очень энергозатратный процесс, на несколько порядков превышающий потребление энергии при создании порталов даже на гораздо большие расстояния. И в чем же тогда преимущество, удивился я, а оно точно должно быть, если кто-то заморочился настолько, что все же как-то воплотил в жизнь подобный механизм, то он точно должен был приносить какие-то плоды, намного превышающие те огромные энергетические затраты, что ему сопутствуют. Теоретически вычислено, что при подобной технологии перемещения отсутствуют любые внешние ограничители, влияющие на него, только и ответила Пандора, кроме упомянутого энергетического объема. Внешние ограничители, не сразу сообразил я, на что она намекает, но потом до меня дошло, можно проходить сквозь энергетические щиты и прочие преграды. Да, согласилась со мною Пандора, но и это не все. На данный тип перемещения, из-за особенностей его реализации не оказывают никакого влияния также и метрические помехи, или принципиальное отсутствие внешнего магического поля, при условии достаточного внутреннего запаса энергии. Невероятно, мысленно пробормотал я, эти монстры смогут пользоваться своей способностью везде и всегда, независимо от внешних условий и тех. Тут я глянул в сторону поляны, к которой приближались монстры. Наш абсолютный щит для них не представляет никакой проблемы, мгновенно сообразил я. Да, подтвердила Пандора. Плохо, протянул я, после чего все же вспомнил о том, с чего же и начался ее рассказ, вроде это не похоже на то, что можно использовать для снижения уровня угрозы этих монстров. Это наоборот их делает еще более опасными. Все верно, как это ни удивительно, согласилась со мною Пандора, и если бы не вторая обнаруженная особенность, это бы так и было. И что там дальше? Сразу заинтересовался я. Хоть свойства пространственного сдвига, которым пользуются эти существа, имеют в своей основе явно естественный источник происхождения. Почему ты так решила? Удивившись, перебиваю ее. На это указывает невысокая схожесть структур, ответственных за активацию этой способности, пояснила Пандора. При ее искусственном происхождении значительно бы возрос процент идентичности сегментов, отвечающих за один и тот же функционал. Так в них эта способность развилась в процессе эволюции, предположил я. Нет, опять огорошила меня Пандора. Вот теперь я точно запутался. Разъясняй, попросил я. Это и есть та вторая особенность, про которую я пытаюсь тебе сообщить, чуть ли не ворчливо передала мне Пандора, а потом продолжила. Хоть обнаруженный сегмент их матриц имеет естественное происхождение, но внедрен в структуру этих существ он искусственно. И дальше, похоже, предвосхищая мое вечное, как ты узнала, Пандора сразу добавила, механизм активации данной способности у всех объектов имеет абсолютно идентичную структуру. Подобного нельзя наблюдать при его естественном развитии. В этом случае он должен изменяться вместе со структурой, за инициализацию которой отвечает. Как следствие, мы можем с уверенностью заключить, что внедрен как сам сегмент, отвечающий за способности объектов к пространственному сдвигу, так и механизм его активации, и сделано это полностью искусственным методом. Причем, что еще больше подтверждает мои выводы, используется некий унифицированный механизм активации, одинаковый для всех объектов, и эффективность его работы очень далека от идеальной. КПД составляет порядка 15%. Понятно, протянул я, сама структура сдвига, обнаруженная в этих крысоволках, имеет естественное происхождение, но ее точно у кого-то скопировали, встроили в их метрическую матрицу, и уже позже реализовали механизм активации полученной способности. Да, подтвердила мой общий вывод Пандора, но за одним маленьким исключением, и уже поясняя, добавила, при обычном копировании и последующей адаптации метрической матрицы, невозможно сохранить естественное строение сегмента, отвечающего за пространственный сдвиг. И тогда, уже догадываясь, к чему ведет Пандора, произнес я, ты прав, согласилась со мною она, для сохранения естественного типа структуры, первоначально было выполнено полноценное ее изъятие из чужой метрической матрицы с последующим внедрением искомым объектом. Покажи мне схему обнаруженной структуры, попросил я, и через пару мгновений Пандора предоставила мне несколько схематичных отображений. Так, просмотрев переданные схемы, понял я, о чем она говорила, схожесть вижу. Однако меня заинтересовал несколько иной аспект. Пандора, тебе не кажется, что сам сегмент достаточно большой? Порядка 40-45% всей матрицы, уточнил я. Так и есть, подтвердила она, 44%. Хм, услышав ее ответ, я стал рассуждать дальше, сегмент матрицы большой, имеет полностью естественное строение, не адаптирован и не изменен, встроен как есть, и что бы это значило, ответ напрашивался только один. Пандора, доноры при такой потере в структуре метрической матрицы должны были погибнуть в любом случае, она однозначно теряла свою стабильность и целостность, ведь так, да, только и согласилась она. Вот черт, я оглянулся назад и посмотрел в сторону призывателей, а потом мысленно прикинул общее число обнаруженных химер, их много, порядка 50-ков, а потом продолжил свою мысль. Это очень похоже на массовый ритуал жертвоприношения, в результате которого кто-то и создал или создает подобных монстров, используя для их разведения каких-то других существ. Тут я ошарашенно замер. Если в результате некого ритуала мы получили таких опасных монстров, то насколько же неуловимыми должны были оказаться оригиналы и кто их сумел все же поймать? Вот этот вопрос мне и не давал покоя. Так кто же все это провернул, если существ, из которых смогли вытащить подобную способность, практически нереально захватить, они сумеют сбежать отовсюду? Я перевел свой взгляд на погонщиков крысоподобных существ, и что-то было у меня огромное сомнение в том, что подобное сумели провернуть именно они. Интуиция упорно намекала на то, что скорее эти неизвестные воспользовались плодами чьих-то трудов. Ладно, разберемся по ходу дела, подумал я и уточнил у Пандоры, что там у тебя было третьим. Ты ведь сейчас описала только две особенности. Последнее, это следствие совмещения двух первых. При смешении естественной метрической структуры и искусственно внедренного, но при этом практически не адаптированного, механизма активации, мы получили промежуток времени с максимальной степенью дестабилизации структуры объектов, достаточной для подключения к их метрической матрице. Я уже понял, что мне говорит Пандора, а потому закончил за нее. И наступает этот момент, когда они активируют свою способность. Да, подтвердила она, а потом добавила, и обнаруженная уязвимость позволит нам значительно снизить как боевые качества обнаруженных существ, так и их второстепенные свойства, такие как скорость и регенерация. Все это будет достигнуто за счет увеличения периода дестабилизации матрицы, путем внесения незначительных изменений. И дальше в мое сознание в виде гипнопакета, для ускорения его реализации, был загружен такой сумасшедший бред, что если бы не понимание того, что выполнять все это придется мне самому и делаться это будет моими руками, то я никогда бы не подумал о внешнем вмешательстве в текущую ситуацию. И это ты называешь минимальное воздействие, пораженно прошептал я. Да, только и подтвердила Пандора, вероятность обнаружения внешнего воздействия не превышает 0,07%. Так, стой, я еще раз просмотрел предложенный план реализации, а это что за два дополнительных пункта? Но, только задав вопрос, сам же на него и ответил, стой. Ты предлагаешь и нам вытащить из парочки этих химер обнаруженную способность? Да, подтвердила Пандора, но только в том случае, если наши действия не вызовут повышенного внимания. Именно поэтому эти два пункта выделены в дополнительные шаги, которые сработают лишь при наступлении благоприятных условий для проведения процедуры изъятия сегмента метрической матрицы. Понятно, мысленно кивнул я, и еще раз просмотрел предложенный Пандорой алгоритм действий. Ладно, откладывать не имеет смысла. Работаем, отдал я сам себе приказ, и приступил к его реализации. Закрытый мир лаборатория. Некоторое время спустя, Базур, раздался шипящий голос, обращающийся к одной из серых закутанных в плащ фигур, стоящих в тени дерева. Что-то идет не так, твари не могут приблизиться к цели. Они прорвали защитный барьер, уточнила темная фигура. Да, подтвердил первый, подавший голос, я вижу, как они проходят сквозь созданный целью энергетический щит, но почему-то после этого, их будто что-то замедляет или сковывает. Они теряют в скорости их восстановление. Тут говоривший обернулся к тому, кто и задал ему вопрос. Я подключился к одной из химер, чтобы оценить ситуацию на месте, и в голосе говорившего послышалось удивление. Моего миньона разрубили на месте обычным оружием. Я в нем не почувствовал никакой магии. Просто взяли и разрубили на части. Тот, к кому обратились как к Базуру, задумался, после чего приказал. Передай мне управление одной из тварей. Выполнено. Базур, отрапортовала первая из заговоривших фигур. Вторая фигура лишь кивнула в ответ и прикрыла глаза. Так проходит несколько мгновений. Это другой тип полей, уверенно произносит тот, кого только что назвали Базур. При сдвиге и прохождении через созданное целью или его охраной защитное поле, наши твари теряют практически всю энергию. Их внутреннее хранилище мгновенно пустеет, и этим пользуется охрана цели. Базур на несколько мгновений задумался. С подобными возможностями противников нам еще не приходилось встречаться. И он вновь прикрыл глаза. Поле вроде и похожее на тот щит, что они называют абсолютным, но это явно что-то другое. Цель в этот раз подготовилась к встрече с нами значительно лучше. Или тут что-то другое, раздался голос того, кто до сих пор не вмешивался в разговор остальных. А чем ты, следящий, повернулся к заговорившему главный в отряде, а судя по начальственным и командным ноткам, это и был неизвестный, к которому обращались как к Базуру. Они, и следящий указал рукой в направлении поляны, где их химеры окружили обнаруженный отряд. Если были готовы к встрече с нами, то почему не напали и не ударили в ответ? Да и сейчас, хоть они и знают о нашем присутствии, но явно стараются лишь сбежать. Уже, раздался голос первого, они открыли портал. Цель сейчас сумеет скрыться. Хаем, протянул Базур. Погонщик, натрави на них всех тварей, нужно кое-что проверить. Первый из говорящих молча кивнул головой. Между тем к поляне, где держал оборону отряд их цели, со всех сторон лавиной накатила стена оскаленных морд и пастей тварей, управляемых одним из них. Смотрите, раздалось пораженное шипение, с ними кто-то из измененных, и фигуры замерли в тревожном ожидании, сосредоточившись на происходящем. А поляну, где еще несколько секунд назад находился отряд цели, сейчас накрыло облако мрака, пожирающее монстров, не сумевших покинуть его, и облако это постепенно стало разрастаться, уничтожая находящихся поблизости химер. «Я потерял управление над ними», – прошипел погонщик. Его лицо от напряжения побледнело, и на светлой коже выступили крупные капли пота. «Нет, не могу пробиться к ним вновь», – сказал он, обращаясь к Базуру, твари, будто не в силах противиться измененному. «Он и сам не управляет ими, но и мои каналы все уничтожил». Пара мгновений молчания. «Все верно», обдумав сказанные слова, кивнул Базур, «судя по всему это чистокровный пожиратель, а ты работаешь с биоэнергией, так что неудивительно, что ты потерял контроль над химерами. Это хоть и необычный ее тип, но, тем не менее, для истинных пожирателей, не имеет значения какой ее тип поглощать, а это явно кто-то из истинных». Тут он резко дернулся. «Быстро уходим. Если он захочет, то выйдет на нас по оставленному тобой энергетическому следу». Но его остановил следящий, который даже сейчас выполнял свои обязанности. «Уже не нужно», и темная фигура указала в сторону поляны, он только что ушел через портал. Главный в их группе кивнул. «Пока мы здесь, необходимо проверить остаточный след портала», тут он обратился к следящему. «Посмотрим, сможешь ли ты вычислить место его привязки, а потом нам нужно возвращаться в храм. Мы должны передать патриархам полученные сведения о встрече со столь странным отрядом, и уже гораздо тише, и тому, что боги стали сотрудничать с измененными. Ну а дальше, Четверка темных фигур осторожно выдвинулась в сторону поляны. Их сопровождало несколько химер, которые исполняли роль охраны и оставались с ними все то время, пока остальные пытались добраться до цели. А еще через какое-то время, когда следящий закончил с созданием очень сложной многомерной пентаграммы, предназначенной для изучения точки открытия портала и его остаточного следа, их группа воспользовалась несколько странной конструкцией портального перехода и скрылась за его гладью. И никто из них не знал того, что все это время за ними из-под крон деревьев наблюдала еще одна незримая тень. Мир, Хилвит, юго-восточное направление по отношению к Тлагату, побережье. Некоторое время спустя, ну-ну, мысленно пробормотал я, наблюдая за неизвестными, посмотрим, что вы собираетесь сделать дальше. План, к моему огромному удивлению, отработал даже лучше, чем мы предполагали с Пандорой. Нашего вмешательства никто не заметил и даже больше. Уже подключившись к первой матрице одной из химер, мы обнаружили, что ее стабильность значительно ниже того параметра, на который мы изначально рассчитывали. И это позволило нам не только внести в нее неучтенный дестабилизирующий фактор, но и упростило задачу по извлечению заинтересовавшего нас сегмента, отвечающего за работу с пространственными сдвигами. Правда, чуть позже мы выяснили, что в первый раз нам очень крупно повезло и монстров с таким заниженным параметром стабилизации не так много, но даже это позволило нам практически сразу вывести из строя 8 химер, поглотив так заинтересовавшую нас структуру, параллельно выводя тех из строя. Правда, с внедрением и адаптацией мы пока решили повременить. Пандора хотела разобраться в полученных метрических модулях, проверить их совместимость с моей метрической матрицей, больно уж необычным был тот принцип работы, что они реализовали, а потому мы поместили изъятые сегменты в пространственное хранилище. Разобравшись с наиболее уязвимыми для нас монстрами, мы переключились на остальных и справились с теми уже строго в соответствии с предложенным Пандорой алгоритмом. Дожидаемся момента активации способности по работе с пространственным сдвигом, подключение к метрической матрице, запуск заранее подготовленного Пандорой микромодуля, еще большая ее дестабилизация, позволяющая получить доступ к энергетическому контуру химеры, ну а дальше дозированное поглощение энергии и опустошение ее внутреннего хранилища, со значительным снижением боевых способностей ослабленного монстра. И теперь он уже не представляет того уровня опасности, что до нашего вмешательства, и с ним легко могут справиться мои спутники, что они с легкостью и сделали. И вот эта самая легкость, с которой лирийцы и эллоты совместно с богами расправились с напавшими на них химерами, дала свой неожиданный результат. Именно реакция неизвестных на действия моего отряда и его бегство вызвала у меня некоторые вопросы. Сложилось такое впечатление, что неизвестные призыватели, после скоротечного боя на поляне, просто отпускают моих друзей, побоявшись связываться с ними. Хотя с призывателями точно оставалось еще порядка 10 химер, да их самих нельзя было сбрасывать со счетов. Однако те ничего не стали делать, а просто дали лирийцам, эллотам и богам уйти, воспользовавшись порталом. Но тут, есть у меня огромное подозрение, сыграли свою роль, не только мое неявное вмешательство, но и завершающий штрих, который оставил Хел, прикрывая отступающий через портал отряд. И вот сейчас эти неизвестные осторожно продвигались вперед, приближаясь к месту создания портала. Регистрирую активацию метрического конструкта, по своим функциональным возможностям соответствующего исследовательскому искину неизвестной системы, доложила Пандора. Хаем, протянул я, неудивительно, что тебе подобный неизвестен. Они его активировали, воспользовавшись созданной пентаграммой. К тому же ее они создали больно уж быстро. Ты скопировала как структуру искина, так и саму пентаграмму? Да, все сделано, доложила Пандора. Пока мы общались, неизвестный призыватель достаточно быстро закончил работать с полученными результатами и подал сигнал остальным своим о том, что можно выдвигаться. Хаем, мысленно протянул я, речь хоть и понятная, но больно странная. И это точно не стандарт, на котором говорят лирийцы, или эллот, или менталий. Одно радовало, я их понимал. Ага, они готовы к открытию портала, и я усмехнулся. Ну давайте, посмотрим, как вас удивят некоторые особенности этого мира. Только вот удивлять и уже в следующее мгновение пришлось именно мне. Пандора, они пользуются точно такой же пентаграммой, что мы получили от первого стирателя. Я сразу узнал воспроизведенный неизвестными рисунок. Лишь частично, подтвердила она, степень совпадения 70%. Используемый вариант, и подсветилась пентаграмма, которую сейчас как раз активировали призыватели, имеет более оптимальное строение. Стабильность и надежность ее работы превышает данные показатели оригинальной схемы построения, известной нам более чем на 40%. Это продвинутый вариант, сообразил я. Потом вспомнил о необычном исследовательском искине, созданном также при помощи пентаграммы. Да еще и эти монстры, явно полученные в результате проведения жертвоприношения, и новый взгляд на призывателей. Парни-то явно какие-то ритуалисты, и это направление магии у них развивалось куда более интенсивно. Только вот оставался вопрос, почему именно ритуальная магия? Ладно, пока ответ на него мне неизвестен, но со временем возможно мне получится на него ответить, решил я, наблюдая за тем, как неизвестные призыватели также покинули поляну, воспользовавшись портальным переходом. «Ты вычислила координаты точки назначения?» – уточнил я у Пандоры. Почему-то я был полностью уверен в том, что сейчас неизвестные направились куда угодно, но только не вслед за моими спутниками. «Да», — подтвердила Пандора. «И куда они ушли?» — уточнил я. «Хотя мне вряд ли что-то скажет ответ моей помощницы. Только вот я опять ошибся. Хаем», — мысленно протянул я, — «неужели и тут верно правило, что все дороги ведут в Рим? Правда, вместо Рима в моем случае оказался мир, откуда сюда прибыли лирийцы. Идем вслед за ними», уже приказал я, но именно в этот миг Пандора несколько огорошила меня своими следующими словами. «Лекс, ты обратил внимание на то, что неизвестные работают исключительно с биоактивной массой?» «Нет», только и пробормотал я, «и что бы это значило?» «Мало данных для анализа», ответила она, «но ты должен понимать, что до сего момента единственные существа, которые работали с подобным типом энергии, это стиратели». «Хм», протянул я, а потом уточнил, «намекаешь на то, что это еще какие-то создания твоего опального творца?» «Я не исключаю такой возможности», ответила она, после чего продолжила, «но есть и другой вариант». «Какой?» Где-то на внутреннем уровне понимая, что следующие слова Пандоры окажутся правдой, спросил я. «Это те, у кого он и попытался скопировать или перенять подобную способность. Значит, вот с кем свела меня судьба», констатировал я, «вы те, кто когда-то мог оказаться прототипом стирателей», после чего посмотрел в сторону поляны. «Только вот за кем вы пришли сейчас, за творениями Создателя, или теми, кто является их врагами?» И ответ на этот вопрос можно получить, лишь пройдя вслед за неизвестными. «А значит, и мне пора в путь, в этом мире меня больше ничего не задерживает, и я вновь собираюсь открыть инвертированный портал, ведь сейчас им воспользоваться нужно только мне, и опять я не успеваю этого сделать». «Лекс, я закончила анализ полученных метрических структур, связанный со способностью по использованию пространственного сдвига. Предлагаю провести их интеграцию в твою метрическую матрицу», предложила мне Пандора. «Процедура внедрения займет 26 минут. Первоначальный процесс с адаптацией продлится 5 минут. Остальные процессы по настройке механизма активации и его внедрению в твою структуру я смогу выполнить в фоновом режиме». «Ну что же», — прикинул я, — «время у меня есть, на нем я теряю не так и много, так что, и я перехожу в свое пространственное хранилище, а потом приказываю. Пандора, приступай». Глава 2. Мир неизвестен. Мое пространственное убежище. Неизвестное время спустя. «Лекс, очнись», пробилась чья-то мысль в мое полуоглушенное сознание. «Пандора, наконец я стал приходить в себя, пытаясь понять, что же все-таки произошло». Мысли в голове еле шевелились. Так тяжело мне было, если и не после сражения с первым стирателем, то уж точно с его более слабым подобием. Что случилось? Немного собравшись с мыслями и сумев навести в них хоть какой-то порядок, спросил я у своей помощницы. В голове мгновенно промелькнула вся цепочка последних моих действий, а это и удачное внедрение полученных сегментов, и запуск процесса их адаптации. Последующая проверка будущей точки перехода магическим зондом, что я подсмотрел у лирийцев. Построение карты местности вокруг точки выхода, подтверждение безопасности телепортации по вычисленным координатам. Ну и последнее, это сама активация портала и, наконец, переход вслед за неизвестными, чей путь мы отследили. А дальше, будто меня поглотила пустота. И вот сейчас это странное состояние. Слегка приоткрываю глаза. «Так, это мое убежище», узнав обстановку, сообразил я. «Как я тут оказался, не помню, но, как минимум, О своей текущей безопасности можно не беспокоиться. В убежище меня никто не достанет. Оператор после завершения перехода, находясь без сознания, должен был попасть в местность с предположительно повышенным или неизвестным внешним уровнем угрозы. Неожиданно раздался в голове ответ стража на мой невысказанный вопрос. Как следствие, до прояснения ситуации и принятия им решения о дальнейших действиях, согласно директивам безопасности о сохранении жизни оператора, мною было принято решение о его переносе в пространственное убежище. Выполнено это для уменьшения степени непрогнозируемого риска. ХМ, понятно, протянул я, спасибо страж за заботу. Только вот меня смутила фраза о повышенном уровне угрозы. А такого быть точно не должно. До того, как воспользоваться порталом, первое, что мы сделали, это проверили его безопасность. И никакой угрозы тут зафиксировано не было. Но сейчас это явно не так, что-то не так с точкой выхода, констатировал я. Между тем, пока я сам разбирался в воспоминаниях, на мой вопрос о происходящем ответила Пандора. Переход, как подтверждение моим мыслям, доложила она, причиной твоего текущего состояния является портальный переход. Судя по анализу лога активации портала и прохождения портального переноса, ты вышел за пределы закрытого мира, но при этом каким-то образом промахнулся и пробился сквозь еще одну аналогичную, или даже более мощную защиту, перейдя в какой-то другой. Как это промахнулся? С уже явным недоумением и удивлением уточнил я, и мое удивление вполне уместно, ведь формулу открытия готовила Пандора, а она в таких вещах не ошибается. Мы как-то еще можем проверить наши текущие координаты, поинтересовался я у нее, сам, при этом подумав о том Искине и его возможностях, которым пользовалась Риада. Но, похоже, о нем вспомнил не только я. Уже выполняю, доложила Пандора. Для этого я воспользовалась готовой структурой навигационного Искина, полученной от лирийцев. В плане вычисления пространственных координат он работает более точно, чем мои собственные расчеты. Подожди несколько минут. Проходит даже чуть больше, чем первоначально запросила моя помощница. Странно, докладывает она, мы действительно совершили переход по ошибочным координатам. Создается такое впечатление, что некорректно внесена пространственная координата точки выхода или изменена одна из основных констант, но этот вариант исключен. Значения координат в структуру портала вносились мною. И даже сейчас, я повторно воспроизвела в симуляторе структуру портала, и они полностью совпадают с конечной точкой назначения. После чего Пандора пересылает мне два набора значений. Первый, корректный, тот, что мной был вычислен ранее, и я встроила в формулу открытия портала, и второй получен сейчас, при оценке нашего местоположения. ХМ, странно, протянул я. Как-то в то, что это может быть ошибка Пандоры, мне изначально не верилось, а потому. Слушай, а что ты говорила про изменение одной из констант, уточнил я у нее. Чисто теоретически есть вероятность того, что во время самого перехода каким-то образом могла измениться одна из его стабилизирующих констант, что повлияло или на длину прыжка, или на смену координат. Только вот на практике, после активации портала это невозможно выполнить. Они на то и константы, что при работающем портальном переходе, закрепляются в его метрической структуре и становятся неизменными. Блин, мысленно протянул я. После того, как Пандора рассказала мне об этой второй возможности, я вспомнил и еще кое о чем, что по ее мнению было возможно реализовать только теоретически, однако кое-кто сумел это вполне себе достойно воплотить в реальность, обойдя те ограничения, о которых ей было известно. Пандора, можешь переслать мне лог нашего перехода со всеми возможными подробностями и мельчайшими деталями, даже незначительными отклонениями, возникшими в пределах допустимой погрешности. Сделаешь, хочу кое-что проверить. Переслано, отрапортовала она, а потом уточнила, что мы ищем. Я же хмыкнул. Вспомни, на что именно ты обратила мое внимание, и с каким типом энергии работали неизвестные. Биоактивная масса, в тот же момент пришел ответ от моей помощницы. Верно, согласился я с нею, и если мы, как и в прошлом случае, касающимся пространственного сдвига, не смогли найти никакого решения, реализация которого возможна при использовании основных типов энергии, нужно искать там, где этот вариант мы не рассматривали. И практически одновременно, мы с нею наткнулись на странный вброс мизерного объема биоактивной массы. Провожу анализ влияния обнаруженного внешнего вмешательства, сообщила мне Пандора. Внешнего, уточнил у нее я. «Да», – уверенно ответила она, – «биоактивная масса не встречается в свободном виде, а потому ее появление может означать лишь преднамеренное использование», – закончил я за свою помощницу, после чего еще раз просмотрел переданные ею журнальные записи совершенного мною перехода. «Энергия в свободном виде просто так не встречается», – выброс мог быть организовал лишь кем-то и преднамеренно. И я еще более пораженно посмотрел на замеченную странность. Вот черт, дошло до меня. Так это что, неизвестные оставили ловушку на того, кто, возможно, пойдет по их следу. И получается, что мы их сильно недооценили. «Пандора, ты что-то нашла?» – спросил я у своего виртуального эксперта. «Да», – подтвердила она, – «после анализа остаточного энергетического следа, я сумела восстановить структуру неизвестного метрического модуля, который, с 80% вероятностью, и внес изменения в структуру созданного нами портального перехода. Так это все же возможно», глядя на переданные ею данные, пробормотал я. «Да», согласилась она, «но только в единственном случае, если происходит воздействие, инициированное именно энергией на основе биоактивной массы. Мне еще нужно провести несколько замеров, но уже сейчас я могу с уверенностью сказать, что она может существовать параллельно с любым другим типом энергии, совершенно не взаимодействуя с ним. И как следствие, на биоактивную массу не распространяются ограничительные меры, которые для любого другого типа энергии служат непреодолимым препятствием. Именно поэтому пространственный сдвиг, активированный биоактивной массой, способен преодолеть любой тип энергетических щитов, или как в нашем случае, простейшая структура, работающая с незначительным объемом биоактивной массы, способна внести изменения в параметры метрической матрицы уже активированного портального перехода, скорректировав уже зафиксированные константы его работы. «Так я прав, это была ловушка», — уточнил я у Пандоры, «и ее устроили на меня, они знали о том, что мы идем по их следу. Получается, мы очень сильно недооценили наших противников». «И да, и нет», — несколько уклончиво ответила моя помощница, — а потом пояснила, да, это точно был заранее подготовленная ловушка, которую внедрили в структуру портального канала, которым мы воспользовались. И нет, ее устроили не на тебя. В смысле? Попросил пояснений я. Все просто. Ловушка была, но ее устроили уж точно не на тебя. Зная теперь, что искать, я повторно проанализировала пентаграмму, которую неизвестные использовали для открытия портального перехода. И уже проведя ее подробный разбор, вычислила необходимый модуль, который отвечает за генерацию созданной структуры помехи, в которую мы угодили. И, судя по полученным данным, этот элемент является неотделимой частью всей остальной пентаграммы. Без него та просто, в данном виде ее воспроизведения, не сможет быть активирована. «Хм», — протянул я, — «понятно. Тогда у нас два варианта. Или они всегда готовы к тому, что кто-то сядет им на хвост, а потому и оставляют после себя такой вот приятный сюрприз. Или они используют несколько типов пентаграмм», подтвердила Пандора, «и в этот раз они почему-то решили воспользоваться той, в которую встроен функционал создания ловушки». «Да», согласился я, «и если верен этот второй вариант, то необходимо понять, что же заставило их это сделать. Только вот узнать мы это сможем лишь после того, как сами доберемся до них». После чего я уже обратился к Пандоре с более насущной проблемой. «Ты смогла что-то выяснить о мире, где мы оказались?» «Только его координаты», — мгновенно ответила она, — «доступ к информационному полю, пока ты находился без сознания, для меня был закрыт». «Хорошо», — кивнул я, — «тогда давай, прежде чем выбираться отсюда, постараемся хоть что-то прояснить. Только вот нас ждал большой и огромный облом. По миру, где мы сейчас находились, нам не удалось вообще ничего найти, и тут даже нельзя было сослаться на отсутствие доступа к астралу. Хоть и с трудом, но туда мы смогли подключиться. Но там ничего, кроме уже известных нам координат, мы не нашли. Складывалось такое впечатление, что о мире, где мы сейчас находились, кто-то сознательно затер всю информацию в астрале, чего в принципе быть не могло, даже само желание удалить информацию, это уже то, что можно будет найти, но тут абсолютно ничего, разве только. Пандора, а если информация об этом мире не попадает в астрал по какой-то иной причине, такое может быть, это сложно, но вполне возможно, подтвердила моя помощница, например, ты сам не оставляешь эфирного или астрального следа, только вот реализовать подобный механизм маскировки, не для какой-то отдельной астральной единицы, которой является любое разумное существо или иной объект, обладающий собственным информационным полем, а для целого мира, который по определению является бесконечным множеством подобных астральных единиц, нереально. Его можно постараться нивелировать или максимально уменьшить, постаравшись ограничить доступ к астралу, как мы это наблюдали в прошлом мире. Однако тут ничего подобного нет. Никаких искусственных преград я не обнаружила. Стой, но ты говорила о каких-то сложностях, связанных с подключением, уточнил я. Да, подтвердила Пандора, для создания канала и поддержания его стабильной работы потребовалось использовать внутренние запасы энергии. Я почему-то не смогла подключиться к внешним источникам, но возможно это связано с тем, что мы находимся в автономном убежище. Я же задумался над ее словами. А если внешних источников в принципе нет? Наконец, те неясные образы, что крутились в моей голове, оформились во вполне законченную мысль, и я высказал свое предположение, что если в этом мире в принципе нет ни источников, ни свободно разлитой энергии, или ее настолько мало, что она не может пробить тот защитный барьер, что отделил этот мир от всех остальных, что будет с эфирной составляющей в этом случае. Но даже в этом случае, она будет скапливаться и рано или поздно пробьет барьер, возразила мне Пандора. Да, согласился с нею я, за одним небольшим исключением, и поглядев куда-то в район искусственной стены, что ограничивало пространство моего убежища, прошептал, если только всю доступную энергию в этом мире кто-то не поглощает теми или иными способами, включая и такой ее тип, как эфирную составляющую, и что-то это мое последнее предположение очень сильно мне не понравилось, если я прав, и этот мир до такой степени энергетически истощен, то даже представить невозможно, что же за монстры здесь обитают. Вот это я попал, мысленно присвистнул я. Но теперь понятно, что ловушка, оставленная неизвестными, закинула меня в этот мир не просто так. Если это встроенная структура и ей должны были пользоваться не раз и не два, а значит, те явно что-то знали о месте привязки столь необычного сюрприза, который они подбрасывали своим преследователям. Мир, полный пожирателей, такое не приснится даже в страшной сказке. Но в этом есть и свой плюс. Пандора, продолжая искать, какая-то информация точно должна быть. У тебя сейчас чуть больше критериев для поиска, скомандовал я. Принято, отрапортовала она. Я же понял, что сидя тут, мне, конечно, ничего угрожать не будет, но если у меня есть желание выбраться из этого мира, то пора покидать свое убежище и знакомиться с тем местом, куда меня занесла нелегкая. Мир неизвестен. Мое пространственное убежище, неизвестное время спустя. Но перед тем, как все же вылезать наружу, страж, как ты смог оценить уровень внешней угрозы? Мне необходимо понять, что происходит снаружи. Метрическая проекция местности, просто ответил мой домашний Искин. Воспроизвести, да, согласился я. И практически мгновенно, комната, в которой я находился, превратилась в небольшую поляну на краю густого темного леса. Удивленно оглядываюсь вокруг. Создается ощущение, что сейчас я нахожусь за пределами убежища, на природе. Даже легкий ветерок обдувает мое лицо. Так, наконец я оторвался от созерцания до невозможного реалистичной иллюзии и обратил внимание на то, что все же заставило стража посчитать, что мне, возможно, угрожает какая-то опасность. Поляна, за нею какая-то проселочная дорога, вдали виднеются непонятные огни, но что более важно, у противоположного края поляны, ближнего к дороге, горит несколько костров, вокруг которых сидят люди, чуть дальше стоят какие-то стреноженные верховые животные, очень сильно похожие на совершенно обычных лошадей. «Кто это, по-твоему?» – спросил я у Пандоры, подходя ближе к сидящим фигурам и стараясь рассмотреть их лица. Только вот при метрической проекции страж не передавал индивидуальных черт, лишь общие очертания и какие-то индивидуальные особенности, завязанные на строение метрической матрицы. Фенотип – построению метрических матриц, большинства находящихся на поляне разумных наиболее схож с лирийцами, но при этом данные индивиды, и моя советчица подсветила нескольких сидящих, имеют гораздо большую схожесть с демонами, вернее их подвидом, архидемонами. Три данных субъекта, эльфары этот, на 90% тролль, и еще, подсветилось несколько отдельно сидящих девушек, раса неизвестна, но это точно какая-то разновидность или полных, или частичных метаморфов. Почему ты так решила, уточнил я, местами заметна чешуя, покрывающая их кожу, и Пандора указала замеченные ею участки. «Хм», — протянул я, — «метрическая матрица, значит», после чего вновь осмотрел находящийся на поляне отряд, представленный переданной стражем метрической проекцией. «Только вот среди них не может быть того сходства матриц, на которое ты указываешь, если исходить из того, что они пожиратели, такие же, как и я». Пандора задумалась на пару мгновений, после чего сообщила: «Есть два варианта, при котором мы могли получить подобные результаты. Страж передает лишь внешнюю структуру, которую ему удалось получить при сканировании местности. При этом мы ничего не можем утверждать про внутреннее строение их матриц. Но если исходить из твоего предположения, то тогда они или имеют внутренний изолированный каркас, никак не связанный с их внешней метрической матрицей, который отвечает за их сущность пожирателей, или, уже догадываясь, что сейчас скажет Пандора, мысленно произнес я. Да, подтвердила она, или они такие же, как и ты, абсолютно. Существа, сумевшие обуздать свою сущность и поместить ее вглубь своей матрицы, превратив ту в своеобразный защитный кокон, такие же, как и я, протянул я. Ну что же, я всегда знал, что не так уникален, как мне хотелось бы думать. Между тем Пандора добавила: для более точного ответа, необходимо провести индивидуальное сканирование, и тогда мы получим достоверные данные. Ну, если мы тут задержимся, такая возможность тебе еще, уверен, что представится, успокоил я своего эксперта. Сам же задумался над другим аспектом увиденного. Никакого энергетического каркаса, как мы и предполагали, передал я Пандоре. Да, подтвердила она, ни энергетических структур, заметных при внешнем наблюдении, ни информационного поля, ни какого-то остаточного следа что энергетического, что эфирного их нахождения в данной местности. Получается, что тут можно оперировать только на метрическом уровне и ориентироваться лишь на них. Не уверена, возразила мне Пандора, если эти разумные, и она пометила всех сидящих у костров, обладают тем же набором способностей, что и ты, то тогда ты вряд ли сумеешь так просто подключиться или работать с их метрическими матрицами. Они могут оказаться защищены на том или ином уровне. Этот вопрос также необходимо исследовать. Понятно, пробормотал я, сам же решая, что делать дальше. Ладно, тут сидеть все время не выход, но выберемся мы отсюда, пожалуй, и только сейчас до меня дошло. Слушай, а почему они сидят у костров? Там что, ночь или вечер? Спросил я. «Проверяю», — доложила Пандора, и я заметил, как она вновь активировала структуру навигационного Искина. Видимо, он мог вычислять не только координаты. «Да», — через несколько мгновений доложила Пандора, — «сейчас поздний вечер, по местному времени около 12 часов, а вот длительность суток тут 36 часов, время года, лето». «Спасибо», — поблагодарил я ее, а сам подумал: «Так, скоро они должны устраиваться на ночь, этот момент и нужно выбрать для того, чтобы перенестись куда-нибудь близ поляны, и уже оттуда наблюдать за ними. Потом окопаюсь где-нибудь недалеко около них, и прослежу за их действиями. Они явно местные и куда-то направляются, причем столь неоднородными отрядом. Если получится, подберусь поближе. Хотя, похоже, что все они бойцы», — прикинул я вооружение, как мужчин, так и тех нескольких девушек. «После этого нужно понять, смогу ли я с ними общаться в обычном формате, или придется пользоваться своими способностями и вытаскивать информацию каким-то иным способом. Но раньше как-то с пониманием разумных особых проблем не было, но чем черт не шутит, странный это мир, больно». Решив все подобным образом, я дал стражу наставление следить за обстановкой и подать мне сигнал, как только люди, собравшиеся на поляне, будут устраиваться на ночлег. Сам же я решил пока нормально поесть, слегка привести себя в порядок, перебрать вещи, да проинвентаризировать свои возможности. Ну а потом можно и самому отдохнуть, если останется время. А то черт его знает, получится ли в будущем мне заняться этим. И только я собрался этим заняться, как меня прервал страж. «Регистрирую резкое изменение в границах контролируемого периметра», — доложил он. И не успел я дать ему еще приказ о том, чтобы он воспроизвел проекцию, как тот все сделал самостоятельно. «Хм», — протянул я, — «а вот это уже интересно, старые знакомые». Между тем на поляне стали происходить события, к которым находящийся там отряд оказался явно не готов. «Мир, Калрат, вблизи города Дерек, поздний вечер, тревога», — воскликнула Тайла, одним длинным плавным движением, поднявшись на ноги и разворачиваясь лицом к лесу, «тут горлоки». И она указала рукой, в сторону, как ей показалось, мелькнувшей за стеной темных стволов лесных гигантов тени, скользящей над прелой листвой и хвоей, устилавших землю. Там, как показалось девушке, она хорошо разглядела облезлую длинноногую тень с хищными оскалом на крупной волчьей морде. «Я никого не вижу», — быстро подскочил к девушке Гилвас, начальник ее стражи, сильный высокий мужчина средних лет, который был потомственным телохранителем как самой Тайлы, так и ее младшей сестры, Киани. Он еще раз осмотрелся, а потом уточнил, где они. Остальные воины взяли отряд в полукольцо, отодвинув Тайлу, ее сестры и наставницу обеих девушек, себе за спины, при этом отгородившись щитами и ощерившись, кто мечами, кто топорами, направленными в сторону темного леса. Казалось, в эти мгновения все замерли, настороженно контролируя ближайшие пространства. Там, теперь уже и сама девушка неуверенно посмотрела в сгустившийся лесной сумрак, но потом все же добавила, «Нет, я точно видела там кого-то из них». «Видела», — удивилась младшая сестра Тайлы, осматривая непроглядную чащу перед ними, «но как, ты же сидела спиною к деревьям». Более старшая Ламия, а сестры и их наставница, ими и были, слегка продернула плечами, после чего медленно ответила, «Я сначала почувствовала чей-то взгляд на своей спине, отдающий холодом, мне стало очень неуютно, и потому я быстро обернулась, пытаясь отогнать наваждение, но как раз тогда его и за». Однако договорить молодая Ламия не успела. «Вон они!» — воскликнула Тайла, и теперь ни у кого уже не было сомнений в том, что к ним со стороны леса подбирается стая горлоков. «Зур!» — крикнул главный телохранитель, «что скажешь, это дикие или измененные?» И это был не праздный интерес. Измененные монстры намного опаснее диких горлоков, хотя бы тем, что вслед за ними идут и те, кто создал из них своих послушных химер, их погонщики. А потому сейчас Гилвас обращался к лучшему следопыту, что когда-либо служил в гвардии императора. Можно было бы подумать, что ответит ему кто-то из стройных эльфов, но нет. «А сам как думаешь?» — сплюнул крупный тролль. «Дикие не стали бы нападать первыми, они лишь защищают своих щенят, да охотничью территорию стаи. И приглядись». Тролль ткнул своим громадным обоюдоострым топором в одну из ближайших тварей, которые сейчас и не собирались отступать или прятаться. Они крупнее раза в полтора, да еще и эти их мертвые глаза с безжизненным взглядом. Это точно измененные. «Я так и думал», — проворчал телохранитель, но все же надеялся, что ошибся. После чего осмотрелся. «Если это измененные, тут где-то должен быть их погонщик. Правда, эти неуловимые уроды управляют своими химерами издалека, но все же контролируете лес. Возможно, вы что-то заметите. Если завалим их хозяина и вожака, то и с горлоками справиться будет значительно легче». «Что еще?» Игилвас похлопал рукой по верхнему краю своего щита. «Помните о них, но активируйте встроенные в них артефакты не раньше, чем звери приблизятся к нам на 3 метра. Мы слабые колдуны, кроме вас, госпожа», он посмотрел на Тайлу, «а потому надолго нас с нашими возможностями не хватит. Так что вам, наверняка, придется поделиться с нами силой. Но это лишь на крайний случай». «Тарк», — выругался телохранитель, «отступить нам точно не дадут, а до утра, когда сюда прибудет патруль, еще очень долго. Нам это время не продержаться». И боец еще раз выругался. «Может мне прорваться в лес?» — предложил Зур. «Главное, дайте мне пройти сквозь их ряды, а дальше я постараюсь выследить погонщика. Если у меня все получится, то вам нужно будет продержаться лишь до того момента, как я с ним разберусь. Дальше стая будет неуправляема, и потеряв 2-3 зверей, она отступит». «Может сработать», — согласился с крупным троллем Гилвас. Бойцы, да и девушки, вели себя сдержанно и спокойно. Все они были прекрасными воинами. Все понимали, что паника и страх им не помогут. Голова должна была оставаться ясной, мысли трезвыми, а рука твердой. И потому стоящие на поляне люди сейчас не думали о том, что будет, если крупный тролль не справится со своей задачей. К тому же, отправляясь в это посольство, они знали, что по землям империи, особенно у границ государства, рыскают партии охотников за людьми, которых отправляют из королевства Ракшас в соседние земли. И сейчас Тайла с сопровождающим ее отрядом как раз и нарвались на одну из таких партий, погонщика ракшасца, ведущего на привязи своих химер. Никто не знал о судьбе тех, кого погонщики захватывали живьем, но этих людей никто и никогда больше не видел. И куда их угоняли погонщики, сказать уже никто не мог. В земли, контролируемые ими и их ручными монстрами, старались не соваться. Возврата оттуда не было. «Я пошел», — буркнул тролль, «главное держитесь». И даже не прощаясь, сделал небольшой шажок назад, после чего будто незримая тень, в буквальном смысле, растворился в воздухе. Только вот, похоже, именно исчезновение их следопыта и послужило сигналом к атаке, который получили горлоки. Вот они медленно начинают приближаться к строю держащих оборону людей. «Готовьтесь, сейчас», — сосредоточенно произнес телохранитель девушки, когда до монстров осталось чуть больше 3 метров. Сама Тайла напряглась, собирая силы активировать встроенный в ее доспехи защитный артефакт, или отразить атаку проскочившего сквозь заградительный отряд горлока. Только вот ничего не происходило. Пошла уже 2 секунда, а твари, как замерли чуть дальше расстояния прыжка, на которое они способны перемещаться, так и оставались там же. «Это Зур», — мгновенно сообразил ее телохранитель, он нашел погонщика. «Быстро, вперед, пока они не опомнились. Каждый второй, в атаку, остальные на прикрытии». И сам, подавая пример, так же как и монстры, которые должны были на них напасть, одним мгновенным перемещением, оказался вблизи горлока, замершего напротив него. Незаметный глазу взмах тяжелого гномьего меча из темной стали, и голова монстра валится вниз, но боец, даже не дожидаясь, пока тело завалится на землю и освободит ему проход дальше, еще одним сдвигом перемещается на 2 метра вперед, оказавшись за спиной следующей твари. Тут опомнились и остальные бойцы из отряда девушки. Нечетные номера остались держать строй и прикрывать ее с сестрой и наставницей. Четные же в соответствии с приказом, также пользуясь своими врожденными умениями, которые им и позволили попасть в охрану к одной из дочерей императора, атаковали каждый свою выбранную цель. Тактика работы отряда на подобный случай была множество раз отработана, и потому воины не путались друг у друга под ногами, а потому действовали быстро и слаженно. К тому же, Тайла и не заметила, как к ним на помощь со стороны леса пришел крупный тролль. Видимо, погонщик был где-то неподалеку, если Зур уже успел вернуться, подумала девушка. Между тем, появление на поляне их следопыта окончательно переломило ситуацию в их пользу, и оставшиеся в живых горлоки, наконец, пришли в себя и, огрызаясь, стали прорываться к лесу. «Не преследовать!» — раздался выкрик главы охраны их небольшого посольства. «Пусть уходит!» Бойцы быстро заняли свои места, отгородив тылу от стены леса плотным полукольцом. «Ждем!» — скомандовал Гилвас, сам же при этом похлопал своего друга и соратника по плечу. «Я в тебе никогда не сомневался, ты быстро справился». Только вот девушка заметила несколько хмурый взгляд их следопыта. На это же обратил внимание и ее телохранитель. «Что не так?» — только и спросил он. «Погонщика завалил не я, когда я его нашел, тот уже был мертв. И еще, тут он посмотрел как на Гилваса, так и на остальных. Ракшасцев было 4, и там дальше в лесу еще 3 стаи. Нас должны были окружить. Однако, что?» — тихо уточнила у него девушка. «Когда я проходил мимо одной из стай горлоков, те на меня даже не среагировали, будто не видели и не чувствовали. А потом, что-то произошло и они все разом развернулись, умчавшись куда-то вглубь леса. И что бы это значило?» Только и прошептала Тайла. «Только то, что это не обычная партия охотников за головами. Слишком большой отряд. Это явно ловушка, из которой выбраться мы бы точно не сумели», — тихо ответил ей крупный Зур, после чего вгляделся в глаза девушке. «И устроили ее именно на нас». «На нас», глядя куда-то в сторону леса, произнесла Тайла. «Да», уверенно кивнул следопыт, «только вот кто-то нам помог из нее выбраться. И я, кажется, знаю, кто». Неожиданно раздался голос Киани, которая все это время молчала. Тайла, как и остальные ее люди, посмотрели на младшую Ламию, но та отрицательно помотала головой и проговорила: «Не туда смотрите», после чего перевела свой взгляд в сторону леса. Проследив за направлением ее взгляда, Тайла между крон деревьев заметила скрытую тенью фигуру одиноко стоящего мужчины, который так же, как и они сейчас, просто стоял и наблюдал за ними. «Это он», — почему-то девушка была уверена в своих словах, «он помог нам». Глава 3. Мир, все еще неизвестен. Какой-то лес недалеко от поляны. Некоторое время спустя. «Пандора», — пробормотал я, — «так мы что, наткнулись на наших старых знакомых?» Передо мной, укрытые в небольшом овраге и о чем-то негромко, практически неслышно, разговаривающие, каким-то странным шипящим шепотом, сейчас находились 4 фигуры, затянутые в уже виденные ранее темные рясы. Судя по моим ощущениям, это те самые неизвестные, которых я встретил, находясь на Хилвите до переноса в этот мир. По сути, это как раз и были те, благодаря кому, похоже, я попал сюда. Только вот если и они оказались здесь, то закинувшая меня сюда ловушка явно не их рук дело. Ты ошибся, опровергла она мое предположение, по большинству параметров это наверняка тот же вид существ, что ты встретил до того, как оказался здесь, но только там были совершенно иные представители этого вида. И как резюме, с вероятностью 98%, это та же раса, но другие ее представители. Хм, интересно, протянул я, и еще раз оценил окружающую меня обстановку. Отряд на поляне, очень знакомая тактика действий, постепенно берущие обороняющихся людей в кольцо крысоподобные волки. И также, как и при нашей предыдущей встрече, они управляются неизвестными, такими же, как и те, что организовали нападение на моих друзей на Хилвите. Но что для меня более важно, химеры и их погонщики, хоть и не те же самые, но явно как те, так и другие очень похожи на неизвестных, что встречались мне. А значит, не нужно быть гением, чтобы догадаться о том, что между ними есть какая-то связь. И связь эту можно проследить лишь через этих встреченных мною сейчас людей, ну или кто они там. И через них же есть вероятность найти тот способ, который позволяет им покидать пределы этого мира. А значит, у меня есть два пути добиться нужного результата. Первый – это просто пойти и поговорить с неизвестными.